Создатели научных гипотез пытались дать новое толкование духовной природы человека, понять дух как превращенное состояние материи и объяснить паранормальные явления как результат психической болезни или иным материалистическим способом. Лефаню, как и многие другие интеллектуалы, колебался в своих верованиях, жаждал их научного подкрепления, но не мог удовлетвориться представлением о том, что дух есть тонкая материя сродни электричеству. Отсюда его увлечение сведенборгианством. Эммануэль Сведенборг, 1688-1772, шведский ученый, занимавшийся физико-математическими науками и горным делом, член научного общества в Упсале, почетный член Петербургской академии наук с 1734 года, в своих философских работах 1830-х годов попытался геометрическим путем построить систему мироздания. По-видимому, осознав несостоятельность подобных построений, он в 1740-е годы обратился к новой трактовке явлений духовного мира и объявил себя духовицем, призванным самим Христом дать новое толкование Библии и основать новую церковь. В теософских сочинениях Сведенборга как материальные, так и духовные миры происходят от мира божественного и существуют под ним и тем же законом. Так что явления морального мира отражаются, имеют прямые аналогии, в явлениях духовного мира, а моральные законы в духовном мире осуществляются столь же автоматически непреложно, как физические законы, открытые наукой в мире материальном. Увлечение писателя сведенборгианством наложило отпечаток на роман «Дядя Сайлас», хотя здесь приверженность сурового и немного загадочного отца Мод к этому вероучению может сойти за простую нравоописательную черту. Что касается сборника «В зеркале отуманенном», можно сказать, что в нем отчетливо прослеживаются некоторые постулаты шведского мистика. В сборник входят 5 рассказов, объединенных фигурой знаменитого врача-психиатра Мартина Гесселиуса. Каждый сюжет представляет собой случай из его практики. Лефаню применяет прием двойного опосредованного повествования. Доктор Гесселиус описал эти случаи, а затем использовал как примеры в своих научных трудах. Его же молодой помощник отбирает и пересказывает самые любопытные из них для широкой публики. Доктор Гесселиус глубоко убежден в истинности и научности своих объяснений. Его помощник влюблен в учителя и превозносит его таланты, но читателя не могут полностью убедить педантичное объяснение ученого, сводящего каждый случай к психическому заболеванию и галлюцинациям пациента и понимающего душу человека как род тонкой материи, воздействующей на нервную систему и подверженной обратному воздействию. В открывающем сборник рассказе «Зеленый чай» речь идет, по-видимому, о психическом заболевании галлюцинации священника Дженнингса, приводящий его в конечном итоге к самоубийству. Доктор Гесселиус объясняет этот случай чисто физическими причинами – употреблением крепкого зеленого чая в ночное время. Однако этот диагноз не слишком убедителен, хотя бы потому, что спасти пациента от самоубийства все-таки не удается. Между тем, в рассказе содержится намек на иную причину трагедии – научное занятие священника и, очевидно, неподобающее его сану увлечение языческой мифологией. Не потому ли перед ним появляется кривляющаяся обезьяна с горящими глазами, особенно во время богослужения или молитвы? Заболевший священник сторонится людей, и никто, кроме него, не видит привидения – так что читателю остается предположить, что обезьяна является плодом расстроенной психики героя. Вопрос же о причинах этого расстройства, физических или духовных, остается открытым. В 2 следующих рассказах о капитане Бартоне и судье Харботле природа видений, посещающих героев, меняется или уточняется. Здесь не только больной, но и окружающие видят его преследователя или преследователей, и смерть обоих героев никак не назовешь самоубийством. Впрочем, доктор Гесселиус по-прежнему настаивает на определении больной. Согласно его теории, феномен внутреннего восприятия демонстрирует заразительность вторжения тонкого мира, доступного лишь для внутреннего ока, в область сугубо материальную. Как только некое видение укореняется в одном пациенте, возросшая энергия этого видения начинает действовать на других. Из данного утверждения, по-видимому, следует, что тонкий мир существует сам по себе, но воспринимать его могут лишь люди с отклонениями психики.